Австрийский молодежный кружок по изучению кимрсенизма и кимчинризма на Верхней Австрийской земле, Днепропетровское отделение Украинского общества по изучению идей Чучхи Мечусуньгунь, Московский кружок по изучению идей Чучхи, Российская группа солидарности Скайнгер, Общество египетско-корейской дружбы и Кувейтский комитет поддержки объединения Кореи на днях опубликовали заявление в поддержку очередного успешного опытного запуска нашей МБР типа Хасун-14.